на крови на земле. Параллельно коммунизму речка алая текет. Незабвенная свобода во свинцовом гробу. Консервирован на месте в удобете танцевой пламенной струне. С каждым годом дальше больше, если я такой живой, убей меня, любер. Я еврей, убей меня, члену общества память. Все горбатыки кривых исправит могила. Все в порядке, заебись! Шарованные будни партизанского жития. Небо вески каждого, а не птичка мертвая летит. Сын же палит уши в горло и бескровно промолчит. Против всей районе формы годен только особо в пламенной стране. С каждым годом дольше больше, если я такой живой, убей меня, любер. Я еврей, убей меня, члену общества память. Все горбатых и кривых исправит могила. Все в порядке, заебись! Траурным молчанием развяжите мой язык. Под лежачий камень горя не текет моя вода. За товаренным вагоне сотрясение мозгов. Ветеран Афганистана победил своего врага в пламенной стране. С каждым часом дальше больше, если я такой живой, убей меня, любер. Я еврей, убей меня, члену общества память. Все горбатыки кривых исправит могила. Все в порядке, если я такой живой, убей меня, любер. Я еврей, убей меня, члену общества память. Все горбатыки живых исправит могила. Все в порядке, заяви!